Глава 14. Хоторн, Калифорния. Вот уже неделю я трудился над восстановлением своего проекта, созданного больше 7 лет назад. Сначала я забыл спросить у мистера Нолана, где он нашел мою работу. А после было уже поздно спрашивать, да и я не хотел показаться еще более странным, чем на тот момент. Сара отвела меня на мое место работы. Это был огромный ангар, заполненный всем необходимым оборудованием не только для проектирования, но и для создания спутника, ну, или большей его части. Обустроившись, а вернее, просто изучив местность, я попытался найти в сети тот злополучный проект, но его там просто не было. Даже упоминания о нем не было. Хотя моя страничка Википедии содержала довольно много информации обо мне и моих работах. И тогда я твердо решил при встрече с Риком узнать у него, как он меня нашел. Я никогда особо не был параноиком, но этот случай просто выбивал меня из колеи, не давая полностью сосредоточиться на работе. Я практически спроектировал спутник, но оставался нерешенным вопрос, как сделать так, чтобы он не весил почти тонну. Настал тот момент, когда мне необходимы новые знания. О металлургической промышленности я практически ничего не знал, но сейчас знания различных сплавов мне были необходимы. Мне не хотелось покидать свой ангар, в котором была даже уютная зона отдыха, где был потрясающе удобный диван, на котором я уже спал пару ночей, не желая прерывать работу и тратить драгоценное время на дорогу домой и обратно. Но сейчас нужно было сменить обстановку и на несколько дней уйти в сеть, собирая всю доступную информацию. Должен ли я кого-то предупредить о том, что собираюсь уйти? Я никогда не работал в компании. Я не видел в этом смысла, когда себе на пропитание можно заработать разной фигней в интернете. Для меня не было проблемой написания кода, вируса или решения пары задач по квантовой физике, а студенты платили довольно неплохо. Да и майнинг никто не отменял, когда есть такие ресурсы, о которых большинство даже не подозревает. В каком-то смысле то, что я делал, было не совсем законно, но ничего плохого в такой схеме я не видел. Быть предоставленным самому себе оказалось не так хорошо, когда я столкнулся с реальностью. Моя первая официальная работа, которая действительно принесет пользу миру. И я не знаю, как ведут себя нормальные и правильные работники. Я сомневался, что мне можно было вести себя так, как я привык. Все-таки мистер Нолан может найти другого гения, чтобы закончить работу. Я так зациклился на этой мысли, что испугался, когда передо мной появилась Сара. Сара. Точно. Как я вообще мог про нее забыть? Она же приносит мне обед уже 3 дня, когда поняла, что я не посещаю столовую для работников. Она именно тот человек, который должен мне помогать. Марк, с вами все в порядке? Вы выглядите напряженным. Она улыбнулась и сказала то, чего я меньше всего ожидал услышать. Я помогу снять вам напряжение. Вы о чем? Я даже заикаться стал от неожиданности. «О, боже, вы неправильно поняли». Сара выставила руки вперед перед собой, а на щеках появился румянец. «У нас в городе есть спа-центр, где делают хороший массаж. Мы заключили с центром договор, и все наши сотрудники имеют право на его посещение 3 раза в неделю». Теперь покраснел я. Чувствовал, как горит мое лицо. Таких неловких ситуаций в моей жизни было достаточно, особенно в подростковом возрасте. Но сейчас мне было намного хуже. «Простите, Сара. Кажется, я немного переработал. Мне надо домой». «Хорошо. Если вам что-то понадобится, просто свяжитесь со мной». Последние слова она уже кричала мне в спину, поскольку мне срочно надо было уносить отсюда ноги. Еще в машине я закопался в статьи о добыче железной руды, о разработках залежей драгоценных металлов, переработке и открытиях новых сплавов. И чем больше я погружался в эту тему, тем сильнее недоумевал, почему развитие такой важной отрасли практически не изменилось за последние 40 лет.